В легкой улыбке он закрыл глаза и чуть ниже соскользнул по креслу. Шарлотта с трудом сдерживала нетерпение. Чтобы расслабиться, досчитала до 100 и лишь после этого заговорила вновь. «А Помрой? Только не говори мне, что он учил проституток, как вести счета». Улыбка на губах Томаса стала шире, возможно, против его воли, но внезапно исчезла вовсе. «Нет, он был педерастом. Жалкий, отвратительный ублюдок». Прошло еще 20 секунд. «Ох!» — вырвалось у Шарлотты. И Берти Эсли принадлежала целая улица. Дома, мастерские, кабак. «Теперь ты знаешь все», — добавил Томас. «Но ничего не можешь сделать». Шарлотта попыталась представить себе Поумрея. Какой человек мог испытывать влечение к незрелым телам детей, таким юным, что они жаждали только безопасности, одобрения, утешения? Они не могли ни о чем его спрашивать, не выказывали ни страсти, ни осуждения. И, конечно же, Бог свидетель, они не смеялись над его неуклюжестью и неумением. И что говорить о них, каждый вечер охваченных страхом, когда новый мужчина ласкает их тела, странным образом все более и более возбуждаясь, а потом набрасывается, совершая некое действие, которого они не понимают, в котором не принимают участие. Шарлотта задрожала, несмотря на ярко горящий в камине огонь, сжалась, будто ей угрожали, ее замутило. «Не думай об этом», — донесся до нее голос сидящего в кресле Пита. Он открыл глаза и теперь смотрел на нее. «Помрой мертв, и тебе не остановить педерастов». «Я знаю». «Вот и забудь». Но забыть Шарлотта не могла. Как только Пит ушел следующим утром, она дала Грейс необходимые указания, надела самое теплое пальто и зашагала к остановке общественного омнибуса, где и села в тот, что направлялся в сторону Парагон-Уок. «Ну?» — спросила Эмили, едва Шарлотта переступила порог. «Что ты узнала?» Та рассказала сестре, что Пита ударили ножом. С тех пор они еще не виделись. «Это ужасно. Дорогая моя, мне так жаль. Он в порядке? Тебе ничего не нужно?» «Нет, благодарю. Хотя, кто же отказывается от такого великодушного предложения?» «Да, если у тебя есть бутылка хорошего портвейна». «Портвейна?» «Да, он прекрасно восстанавливает силы, особенно в такую погоду». «Может, ты предпочтешь бренди?» Эмили не отличалась прижимистостью, и ей нравился Пит. «Нет, благодарю. Портвейна достаточно. Но, если хочешь, пусть будут две бутылки». «Он что-нибудь выяснил? На него напал этот акрский рубака? Томас его узнал?» «Он думает, что это обычные воры. И теперь он много чего выяснил». И Шарлотта рассказала о причинах, которые привели в Девилс Акр Пинчина и Поумрея. Эмили несколько минут молчала. «Возможно, это объясняет, почему Адела искала любовников», — наконец заговорила она. «Бедная женщина. С таким мужем не приходится удивляться, что она связалась с Максом». «Ты совершенно уверена, что Адела Поумрей искала любовников?» — спросила Шарлотта и тут же пожалела о своем вопросе, потому что боялась услышать ответ. «Даже если и искала, это не означает, что она имела что-то общее с Максом». «Это я как раз знаю. Приложила немало усилий в последние дни, чтобы выяснить, кто входит в этот круг». «Эмили, ты же не...» «Нет, можешь не волноваться», — холодно ответила сестра. «И вот еще о чем я хочу с тобой поговорить. Расследование — это одно, Шарлотта, но твое поведение по отношению к генералу Балантайну совершенно безответственное. Ты критикуешь Кристину Росс за флирт, и совершенно справедливо, но разница между ней и тобой только в том, что ты уделила свое внимание одному мужчине. И знаешь, урон этим ты можешь нанести гораздо больший». Шарлотта почувствовала жаркую волну стыда, прокатившуюся по ней. Она не могла заставить себя взглянуть на Эмили. Знала, что не права, но слова Эмили только обострили чувство вины. «Я к этому не стремилась», — попыталась оправдаться она. «Чушь!» — отрезала Эмили. «Ты искала приключений, и ты их нашла. Ты не предвидела такого результата, потому что не соизволила подумать о том, как отзовутся твои действия. Ладно, если ты такая умная, почему ты мне этого не сказала? Спросила Шарлотта, сглотнув комок, возникший в горле. Потому что я тоже этого не предвидела, признала Эмили. Откуда я могла знать, что ты поведешь себя как полнейшая дура? Раньше ты никогда не флиртовала, даже если от этого зависела твоя жизнь. Я не флиртовала? Нет, флиртовала. Эмили вздохнула и закрыла глаза. Может, ты слишком глупа, чтобы осознать свои успехи? В это я как раз поверить могу. Но я больше никуда тебя с собой не возьму. Ты просто беда. Очень даже возьмешь. Потому что не захочешь оставаться в стороне, если в светском обществе еще кого-то убьют, а расследовать поручат Томасу. Эмили молча смотрела на нее. «Я знаю, что вела себя недостойно», — продолжила Шарлотта. «И если бы ты мне сказала, боюсь, ничего не изменилось. Но я, по возможности, исправлю содеянное». «Ты не сможешь. Нам остается лишь как-то это использовать. Что еще тебе известно?» «Я уже спрашивала себя, а все ли убийства совершены одним человеком? Или, что еще хуже, может, значение имеет только одно?» «Что значит «имеет значение»?» «Как может убийство не иметь значения?» «Для убийцы имело значение только одно убийство», — терпеливо объяснила Эмили. «Допустим, Бью Эсли хотел убить брата ради денег. Я уверена, денег не маленьких. Если бы он просто убил Берти, то стал бы первым подозреваемым. А если Берти среди нескольких жертв, причем остальные никак не связаны с Бью?» «Это чудовищно». «Да, я знаю. С каждой новой встречей Бью нравится мне все больше. Но убийцы, даже безумные, не всегда вызывают отвращение. К сожалению, большинство из них достойные и приятные в общении люди». Шарлотта не могла с этим не согласиться. «Берти Эстли принадлежала в Акре целая улица. Вот откуда шли деньги Эстли». «Ох», — шумно выдохнула Эмили. «Полагаю, мне следовало об этом подумать. Не понимаю, чем нам это может помочь». «И кто, по мнению Томаса, убийца?» «Он мне не сказал». Эмили какое-то время молча раздумывала. «Знаешь», — начала Шарлотта. «Что?» «Я не уверена», — думала она о Кристине. «Если Кристина была одной из женщин Макса, молодая, страстная, неудовлетворенная, потому что Алан Росс не давал ей той обжигающей любви, которую жаждала, не подпускал к себе, могла она бросаться в объятия